для записки. Я закончу. Так. Так, тут вот одно сверемщик, Чадаев на Басмана. Я уже думаю, что поздно и достаточно стихов. Я бы с удовольствием, но если в другой раз, я думаю. Так, Олег Григорьевич, прочтите, пожалуйста, стихотворение «Я слышу Родину свою». Я тоже так думаю, что дело, значит, уже... Так, скажите, пожалуйста, верите ли вы в Бога? Если не в Бога, то во что? По вашим стихам не очень ясно. Как раз, по-моему, я не знаю, все ясно, с моей точки зрения. Вот, поэтому... Большое спасибо, поблагодарим. Поблагодарим Давида Самойлова и Олега Чхонцева за выступление. Спасибо и вам. Спасибо. Вот видите, я с самого начала вам сказал правду, что вам очень понравится Чхонцев. Я очень рад. Я, кажется, тоже не ошибся. Да. И надеемся, что на будущий год при продолжении нашего абонемента мы снова с ними увидимся. Спасибо. Так, вот я получил тут записку от моего хорошего друга Юмашева, который в прошлый раз, допустим, постарался, чтобы у вас была книга Владимира Соколова. Вот он пишет: «Слава, объяви, что на вечере «Юный морец» будет продаваться ее детская книжечка». Сергей Юмашев. Книжка 45 копеек, но, насколько я знаю, там нагрузка 15 копеек открытка. Экземпляров 500-600 будет. Еще что тут? Ну, я думаю, это уже неинтересно, это ко мне относится, чтобы я выступил. Я выступлю на будущий год. Следующий вечер, коль было много записок о Никитине, вы уже, наверное, сами должны догадаться. «Юный морец» — авторский вечер, и Сергей Никитин, и Татьяна Никитина. 17 апреля.